Может быть, я не совсем четко сформулировал то, что хотел сказать. И это все зависит от Господа. Скажет, не трогай. И будет жить, и знать не будете. И знать не будете, что вы не свободны здесь. Но Бог хочет вас сделать свободными. Но вы не знаете, вы даже об этом не молитесь. И я не сомневаюсь, что для некоторых из вас, некоторые ваши поступки даже заставили вас удивляться. Сказали, ну как я могла так сделать? Вы никогда не думали, что у вас есть такая слабость, что вы можете это сделать? Естественно, если бы где-то до дырых таился в тайниках, вы бы об этом не знали. Вы не молились о том, что Бог освободил, и Бог не мог не освобождать. Потому что написано, просите и получите, стучите и будет отворено. И наконец наступает момент, когда Бог делает работу, чтобы вы устояли, и дает доступ, потому что дьявол требует, вот у него то и то, разреши. Он находится на привязи. И все, что он не делает, он не может делать сам лично, что он захочет. Я помню, когда-то, это было очень давно, когда Бог показал такое видение интересное, когда кто-то, облеченный властью именем Иисуса, потребовал дьяволу отвечать на вопросы. Я просто видел анкету. Ну, похоже, как у нас бывает. Значит, вопрос-ответ, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Я запомнил, наверное, 4 таких вопроса. Один из них был, значит, именем Иисуса, отвечай, значит, как ты относишься к Слову Божию? Там было написано, я его не люблю. Потом, как ты относишься к христианам? Я их ненавижу. Как ты относишься ко Христу? Я перед ним трепещу. Значит, имеешь ли ты право... Еще один был вопрос. Имеешь ли ты прощение? Не имею. И один из вопросов был поставлен. А можешь ли ты делать то, что ты хочешь? Не, имеешь ли ты право делать все, что ты хочешь? Не имею. То есть, сколько Бог допускает, столько Он может делать. А это допущение зависит от нас, от нашего поведения перед лицом Господним, от нашего содержания внутреннего. Вот почему молится, Господи, не введи в искушение, но избав от лукавого. Это желание человека. И Бог это делает, чтобы укрепить человека, чтобы он не пал в искушении. Это вот одна из причин, почему в этой молитве существует такая просьба. Потому что это от Бога зависит. И как, почему не существует? Это нормальное явление. Дьявол князь этого мира. Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Вы помните это выражение? И в определенных пределах он делает свою работу. Он дьявол, у него есть люди, которые на различных уровнях служат ему. Но единственное, что он не имеет права, а те, кто обратился к Господу, какие бы то были сатанисты, не были сильные, они ничего не могут сделать. Он свой народ защищает. А то, что он делает в своем народе, и тем, которые ему принадлежат. Тоже в определенных пределах. И я помню, может быть, я вам рассказывал такой пример, когда самыми опасными оказываются колдуны, которые выходят из тела и вредят. И вот когда рисовали ведьму на метле, вы помните, в сказках часто, есть определенный смысл есть. Вот они могут выходить из тела, они называют это астральное тело. Они могут перемещаться. И это самые опасные существа. Если демоны, они очень трепещут перед именем Иисуса, то эти не очень. Если демон сам, то эти говорят, а кто такой Иисус? Я его не знаю. Вот эти вот духи колдунов, которые выходят. Демоны, они были в присутствии Божьем. Они знают, с кем имеют дело. Они свежие. А эти, что они родились, они не знают о полноте вот этой власти Божьей. И вот однажды, вот это одна из тех самых сатанистов рассказывает, когда, значит, недалеко от их города, где-то была самая, можно сказать, мощная секта сатаны, появилась семья христиан. И они в своем служении Богу довольно многих сатанистов обратили к Богу. Вот как раз вот эта речь идет о тех людях, которые непосредственно извлекают из сатанистских сект. Есть люди, которые, допустим, тот же самый Давид Пилкершин, он с бандами работает. Это тоже люди дьявола, но это другая категория. А есть сатанисты самые непосредственные. И вот это семья как раз там, как дьявол сказал, много вреда сделала ему. Многих сатанистов обратила к Богу. Он нам даже дает задание тем самым опытным колдунам, вы сегодня должны пойти и уничтожить эту семью. И вот в числе их была эта женщина-колдунья. Она называлась региональная невеста Христа, то одна невеста дьявола. И она говорит, когда мы вышли из тела, их было там много, где-то до десятка, наверное, я точно уже не помню. И когда мы к этому дому приблизились, то мы увидели, что он окружен ангелами. Мы, говорит, попытались пробиться, и никто не... Вот они из ангелов повернулись и говорят, ну, еще раз попробуйте. И она говорит, я уже, говорит, перестала пробовать пробиться сквозь этот частокол ангелов, которые стояли. Он повернулся и сказал мне, обратись ко Христу, ты видишь, что вы бессильны. И вот в то время она уже стала задумываться. Это было на уровне духовного мира сделано. И она говорит, я нисколько не сомневаюсь, что это христианская семья. Она даже не знала, какая их ожидала опасность. Бог поставил ангела и просто-напросто говорит, ну, намерались это сделать, но разбивались, как ощен. Ангелы стояли спокойно. Нельзя было пробиться. Ну, это чисто, наверное, литература такого рода, где мы читаем мало ее. Но они просто говорят, самые опасные люди – это колдуны. Могут выходить из тела, они очень сильно могут вредить. И после вот этого, когда вот эта женщина обратилась к Богу, то они многократно чуть не задушили. Это была сильная война. И особо представляли именно ее же братья в кавычках и сестры по вере, колдуны. Но мы немножко чуть-чуть отклонились, наверное. Пища, привезенная со стола свадебного, или массового гуляния, грех ли ее употреблять? Наверное, здесь стоит вопрос, который Павел рассматривал в 8 главе, кажется, послание к Римлянам или Коринфян. О беложертвенных яствах мы все знаем, потому что мы все имеем знания. Но знания надбивают, а любовь начинает. Вы помните это место Писания? И он говорил, пища сама по себе, это пища. Она не может быть чистой или нечистой. Мы молимся. Но если кто-то тебе скажет, что это идоложертвенное, то не ешь не потому, что она какая-то оскверненная, а потому что тебе сказали, это идоложертвенное, а ты ее будешь брать как идоложертвенное, то ради него не ешь. Поэтому, если у вас есть сомнения, не ешьте. Ну и стоит вопрос, что вы там были на том свадебном гулянии. И что вас даже наградили пищей. Ну, я понимаю, это была не христианская свадьба. Это, наверное, была свадьба, ну, мирская. Я понимаю, в этом стоит вопрос. Да стоит вопрос, что вы были там, что вы там делали. Вообще-то, я не веду вопрос о том, что вы там были. Мы можем быть в любом месте, я уже не один раз говорил. Но мы должны проповедовать Евангелие. А если мы были вместе, сидели вместе с ними, слушали пьяные песни, ну, не думай, что это радость доставило. Ну, наверное, и просто еще, ну, понравились от того, что наградили пищей. Ну, может быть, это родственные связи были. Я немножко, ну, крайности беру, когда рассуждаю. Вполне возможно, где-то там сват, брат, там двоюродный, троюродный. Но есть честно, у нас есть такое правило. Если это наши родные, если наши близкие, мы их поздравили, поблагословили, что надо со своей стороны сделали, но не участвовали с ними. Там, где пьянство, там, где неизвестно, что делать, какая радость там быть. Поэтому просто у нас есть некоторые пределы и ограничения, что мы можем делать такие слова, что не можем делать. Бытие, глава 16. Или здесь, наверное, имеется в виду, кто-то принес гулянин, но это же вопрос не полностью ясный, лишь для меня. Когда вы их описали, то вы имеете полное представление, что было. Ну, допустим, вот вопрос. свадьбу или массовое гуляние принесли пищу. Но стоит вопрос, вы там были или вам принесли оттуда? Это же две разные вещи. Ну вы поняли, о чем я веду речь? Или, допустим, свадьба. Вы сами там были или кто-то вам принес со свадьбы? Но тоже же две разные вещи. Иногда вопросы не совсем ясные, и на них трудно отвечать. Потому что я уже говорил вам однажды, стоит только упустить одну деталь, и уже ответ может быть совсем другим. Кажется, она иногда маловажная, но она на очень сильное влияние оказывает и на ход рассуждений, и на вывод надлежащий. Поэтому здесь просто что-то недоговорено. Бытие, глава 16. «Сказал ей ангел Господень, вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил. Он будет между людьми, как дикий осел, а руки его на всех, и руки всех на него. Жить он будет пред лицом всех братьев своих». Но опять у меня здесь полная свобода отвечать то, что я хочу. Здесь не конкретно указано, что хочет человек получить с этого текста. Во-первых, Агар родила Измаила. Это современные арабы. Он рожден по плоти. А так написано в Священном Писании. И до сегодняшнего дня арабы не имеют своей территории. Они живут пред лицом Израиля. У них есть где-то столица, а государства нету. Вот Ясир Арафат, что там порядок наводит. И вот эти измаильтяне или арабы, они стали как все равно черн в теле Израиля. Они постоянно бунтуются. Как дикий осел. Руки его на всех. Они же бунтуют всю территорию современного мира. И до сегодняшнего времени их борьба с Израилем за территории. И руки всех на него. Кто только арабов не бил до сегодняшнего дня, правда? Но не живут так, как Бог сказал. Потому что это было рождено по плоти. И то, что рождено по плоти, оно и имеет вот такое свойство гнать рожденного по духу. Они никогда не уживутся. Они никогда не уживутся. Нет, нет, да и выясняются несоответствие какое-то. Потому что один по духу, а другой по плоти. А если ты не духовный, то очень трудно играть роль духовного. Это не так просто. Один раз сыграл, другой раз сыграл, а после провалился с треском. И все ясно в виду, что плотской. Поэтому здесь просто, если бы яснее был вопрос сформулирован, может, я еще что-то сказал бы. Но я просто сказал то, что мне на сердце пришло вот по этому вопросу, по этому тексту. Может быть, кому-то несколько смешной будет вопрос, но с другой стороны, он не смешной. Если в доме или квартире живет собака, она член семьи, воспитана добра, придя к вере, надо ли отказаться от собаки? Нет ли в Писании слова об этом? Ну, вы знаете, можем найти то, другое и третье. Ну, наверное, как член семьи, это, наверное, чисто так, условный член семьи. Их часто называют нашими меньшими братьями. Ну и, как правило, естественно, они живут где-то в будке. Но если они живут в квартире, то опять-таки избавляться от них. Кто заставит избавляться от собаки той? Прорешайте вопрос. Будущее время. Надо она вам или не надо? Но чтобы она не стала для вас идолом. Вон тут сестра Вера сидит Бодакова, которая однажды посмеялась, когда собачка умерла, да плакала там, то она сама может рассказать лучше, чем я. Сестра Вера, пожалуйста, можешь рассказать. До какой степени доходит, когда плачет, рыдает по телефону, что умерла, кто умерла. Вот Микки вроде, если я не помню. А сестра Вера спрашивает, сколько вашей внучке лет было? Она говорит, это собачка. Я хорошо запомнил, но так было или не так? Есть разумные пределы. И ко всему мы должны относиться на том уровне, на котором надо относиться. Хотя Священное Писание говорит, что праведник печется и о жизни скота своего. Сердце же нечестивых жестоко. Поэтому даже собачка может стать идолом. А уже идолом не может быть никто. Начиная с самых близких и родных. И, наверное, в этом сущность этого вопроса. А так избавляться, кто же будет от нее избавляться? Причины нет. Но уже, допустим, переживать, если на уровне внучки или еще больше, ну, то тоже, наверное, не стоит. Хотя действительно, если животное умное, то его и жалко. Действительно, жалко. И понимают, и иногда даже диву даешь, как они могут понимать. До определенного уровня. В некоторых вопросах они бывают лучше, чем мы. Поэтому Библия говорит, пойди научись у скота. Помните такое выражение? Побеседуй с землей. Что они так часто не делают, как вы разумные делаете. Ну все, вроде все записочки. Слово знает хорошо. Институт подкачает. И ушел в православную церковь. Целый год. Я ему сказала, что ты знаешь слово Божие, отвечаешь перед Богом. Безусловно. Безусловно. Это означает одно, что этот человек никогда твердо не стоял на фундаменте. Потому что если он был укоренен твердо, то никогда такого решения не сделал бы. Что ж, верующие. Библия говорит нам о том, они были с нами, но не были наши. Вы помните? Если бы они были наши, они остались бы с нами. Есть многие причины, почему люди так делают. Потому что одним ответом не ответишь на все вопросы. Одним ответом не ответишь на все вопросы. Но ясно одно, если бы он знал по-настоящему Бога и был укоренен в нем, он никогда так не сделал бы. Но было нечто то, что с наружной стороны было гладко, никаких претензий, а внутри было. Поэтому так оно и часто и открывается, внутренность человека. Дальше Деяния апостолов, да? Мы вроде очень много говорили о Духе Святом в прошлый раз, да? Ибо вам принадлежит обетование, 39 стих 2 главы. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими, многими словами, он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. Итак, охотно принявшие слово его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. То есть это была работа довольно мощная. За один день около 3000 присоединилось. Это, ну, на сегодняшний день, наверное, очень трудно видеть где-то. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Вот одна из особенностей успеха. Почему тогда был такой успех сильный? Здесь написано, как они вели жизнь. И они постоянно пребывали в учении апостолов. В общении. Второй элемент. И преломлении хлеба, и в молитвах. То есть, если у нас сейчас преломление хлеба один раз в месяц, то в то время собирались каждый день. И не было лишним. И должны были быть готовы быть каждый день хлебопреломления. Мы сегодня раз в месяц, и, как правило, пятницу одну готовимся к хлебопреломлению. А до пятницы грешим, чтобы было к чему готовиться. Вот иногда бывает так, что как только хлебопреломление, уже будем готовиться. А по сути дела, как только хлебопреломление прошло, уже надо начинать готовиться к следующему хлебопреломлению. Пребывали в учении апостолов. Что такое пребывать в учении апостолов? Некоторые считают, просто читать. Это не совсем верно. Жить по учению. Читать можно. А вот жить по учению не всегда получается. И вот они именно пребывали в учении апостолов. Оно их покрывало. Это учение. И что бы они ни делали, они делали по учению апостолов. Это самое верное, самое сильное учение. Потому что апостолы дали нам образец ведения и образец истины. Они дали совершенное учение. Когда, допустим, православные и другие религии посчитали, что учение апостола только начало, оно разбивается, то, разбивая это учение, они сегодня вообще остались без Бога, только форма осталась. Потому что нечего разбивать там было. Там все было давно полноценным. Если было что-то неполноценное, то в людях, которые его приняли, их надо было шлифовать. Поэтому и сегодня, когда мы что-то делаем, когда мы что-то решаем, мы открываем Писание. И вот это Писание, это и есть учение апостолов. Что сегодня не всегда удобно приемлемо, потому что они очень много ограничений поставили. И нам хочется быть свободными. Но это будет свобода от учения апостолов. Не все мы, наверное, сегодня уже можем понять, почему они так требовали. Но думаю, это были не глупые люди. И по своему образованию тот же самый Павел. И убоги были далеко не глупые. Павел признавал. Он говорил, хоть я и невежда в слове, но, говорит, не в познании. И потом, если он что-то говорил, он знал, что он говорил. Это был один из тех, который сказал где-то, послание к коринфянам, что был восхищен в рай. Слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. И, наверное, эти неизреченные слова он не мог донести до нас, это было невозможно. Но они его держали в каком-то, но не в плену, а в рамках определенных. Он не мог перелезть через это. И его дух был насыщен чем? И он, если что-то советовал, если он что-то говорил, он говорил, я, говорит, не имею повеления Господне в отношении этого вопроса. Вы помните это местописание? Но, говорит, надеюсь, все-таки Духа Святого-то я имею. И поэтому в согласии с ним я вам советую. Вот так и так давайте. Он был очень честный. В одних случаях он говорил, Господь так сказал. Господь мне, в других случаях сказал, не говорил мне так Господь, но сегодня Дух Святой говорит, так вот самое лучшее будет. Вот так вот будет самое лучшее в этом вопросе, если вы так будете поступать. И это стало для нас записанным. Потому что все вот эти записи, все эти письма Дух Святой проконтролировал. И оставил на века. И мы еще не читаем. Вы помните, однажды Павел говорил, вот то, которое письмо, там кому он писал? Прочитайте его, я уже не помню точно. Может, вы помните? Кому он писал еще письмо? А то, которое из Ладикии, прочитайте и вы. Ну вот, его нет у нас. Хотя оно было. Потому что все остальные истины, которые были изложены в том послании, они есть в других посланиях у него. Но здесь ничего лишнего нету и недостатка нету. И то, что Павел сказал, хотя не имею повеления Господне, но я верен ему и думаю, что Духа Святого имею, было оставлено в все века, как заповедь, как правило. Павел не ошибся. Павел дал праведный и верный совет. Ну, наверное, в будущее время будем читать, и мы придем и к этому вопросу, на который я сегодня просто так мельком обращаю внимание. Пребывали в учении апостола. Второе – в общении. Это одна из важных истин. Пребывать в общении. Говорят, один из вас прогонит сколько? 1000, а два сколько? Кажется, 10 тысяч, если я не ошибаюсь. В Ветхом Завете написано. 1000 прогонит, а 2? 10 тысяч. А 3 сколько? Потому что молитва ли это? Или решение это? Если оно в одном духе, если оно искреннее, оно очень сильно усиливает всякое дело. Разобщение лишает силы. И думаю, что это было общение внутреннее. Это было не просто, сели рядом на скамейку, посидели пару часов. Можно сидеть рядом, никакого общения не иметь. Даже поговоривши хорошо, тоже не иметь общего. И такое может быть. И вот сила в чем заключалась? Во-первых, учение апостолов. Второе, общение и преломление хлеба, точнее, почти каждый день, вот этим знаком говорили, что они члены тела Христова. И были готовы к этому. Они хорошо понимали, думаю, апостолы научили, что если будете во грехе и не покаетесь, и будете принимать участие в хлебопреломлении, то, наверное, Павел не раз говорил, от этого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. И они знали. И когда они ходили в чистоте и святости, то Дух Святой не имел никаких препятствий, чтобы можно действовать через них. Он не мог по-другому. Они препятствия не ложили. Никаких. Учение апостолов, общение, преломление хлеба. Ну, естественно, и в молитвах. Это неотъемлемая часть. Утирайте молитву и утирайте все. И общения не будет, и читать не захотите, и много что не захотите. Потому что утирали фундамент, на котором базируется все. Вот элементы успеха. Мы сегодня говорим, как жить надо, что надо делать, чтобы было пробуждение. Ну, конечно, возвращать сегодня каждый день преломления хлеба мы не будем. Но вернуть все остальное, это необходимо. Это залог успеха. Как только человек где-то начинает кривить свой путь, то никогда Дух Святой не пойдет за ним. Я не говорю, что он его оставит. Я совсем этого не говорю. Но и поддерживать не будет. И останется плоть. Был же страх на всякой душе. И много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Конечно, когда выходили демоны, когда исцелялись больные, которых, на которых надежду никто никогда не питал видеть здоровыми, когда чародейные книги сжигались, это же было видно могущество силы Духа Святого. И когда Павел, ну, Павел, не будем говорить про Павла, Петр, другие апостолы говорили, кто это делает, рассказывали об Иисусе Христе, конечно, был страх. Я помню прошлое время, я, конечно, его не застал, но есть живые свидетели, когда где-то 56-й, 60-й, вот послевоенное время было, и было очень сильное действие Духа Святого, то многие боялись ходить на молитвы. Боялись. Вы знаете, есть два рода страха. Первый страх – бояться грешить, а второй страх – идти бояться молиться и в собрание идти, чтобы не раскрылось, что не дай Бог будет пророк, да и обнаружится. Тоже бояться. Это два рода страха. И мне рассказывают, что, говорят, приходит на молитву, а Дух Святой говорит, иди примирись со своей женой, с которой ты поскандал, тогда вернись назад. А что ставало делать, когда это так было? И тогда что-то сделают, боялись. Наводили порядок, молились и уже шли, потому что Дух Святой тут же может сказать, что у тебя есть на сердце. Поэтому кто хочет, чтобы действовал Дух Святой, ну, то думайте, чего вы просите. Вы поняли, что я говорю? Когда он начнет мощно действовать, он будет вам помогать избавляться от того, что вы прячете, и не можете его оставить. И тогда может иногда и стыдно быть. А такое бывает. Вот почему многие, я тоже, как только начинается прошлое, молчу. Это не потому, что он не верит, он боится, что обнаружится. И был, говорит, страх на всякой душе. И много чудес и знамений совершилось с апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. Вот почему так мощно и было. И это, говорит, Слово Божие. Это не кто-то, допустим, посмотрел, сделал анализ и написал. И это было наружно вроде бы, в самом деле так не было, это говорит Слово Божие. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого.